Я думаю, что наше сердце и сегодня благодарно Господу за то, что Господь позволил нам сегодня еще раз в нашей жизни прийти сюда, в молитвенный дом, чтобы прежде всего поблагодарить Господа за прошедший отрезок пути, чтобы еще раз вспомнить, как нам при выборе пути помогало Слово Господне. И, наверное, если бы сегодня я спросил у каждого из вас, были ли в вашей жизни такие моменты, когда вы стояли на распутьях мнений, на перекрестках дорог, и были ли такие моменты, когда через Слово Господне вы имели прямое указание, как поступить, то, может быть, были бы различные варианты, но вообще вы дали бы эти чудесные свидетельства, что Слово Господне в трудные моменты, оно бывает единственным путем, чтобы найти правильный путь и правильный выход, за что благодарение Господу. И я повторяю прежнюю мысль, которую не однажды повторял. И если были в нашей жизни затруднения, если у нас были проблемы и трудности при выборе тех или других решений, то впоследствии оказывалось, что просто эта проблема была только потому, что мы почему-то были нечувствительны и не могли выбрать это общего слова Господне то, что было бы советом для нас на сегодняшний день. Поэтому очень хочется, чтобы мы были чувствительны к Слову Господню, чтобы мы его могли воспринимать сердцем нашим, и чтобы впоследствии, мы имели вот такой опыт. Вы помните место Писания, которое написано, и мы это место читаем и помним, что чувства навыком приучены к различению добра и зла. Мы иногда не все можем понять разумом. Путь рассуждений, логику какую-то, но вот сердце наше в любой обстановке должно почувствовать, это от Господа или не от Господа. Я помню, когда одна из сестер, кстати, она сегодня в нашем собрании находится, только не помню, она помнит это или нет, но я очень хорошо запомнил, когда однажды после одного богослужения она подошла, задала мне вопрос. Я, правда, не помню, какой по порядку брат был проповедующий, но она мне задала вопрос, что вот этот второй брат, пусть это будет вторым, я уже не помню точно, он говорит, что-то не то говорил. Я у нее спрашиваю, а что он не то говорил, что надо? Она мне говорит, что вот потому и спрашиваю, я не могу разобраться. Вот по разуму моему, по тому учению, которое сегодня мы имеем, он все правильно говорил. Но вот внутри у меня было несогласие, он что-то не то говорил. Я опять задаю вопрос, так что он не то говорил? Он говорит, я не знаю, что он говорил не то, но он что-то говорил не то. Я ей тогда сказал, правильно, он в одном месте говорил не то. Он говорил то, что общепринято, что мы понимаем, как правильно, но на самом деле это не совсем так, не совсем про то, что успокойся, он говорил не то. Я ей так и не сказал, что не то, но я просто хочу подметить вот такую истину, что сердце, оно должно чувствовать. Есть некоторые вещи, которые мы слышим впервые. Иногда очень трудно сразу сообразить, что это такое, вот это правильно или неправильно. Вот бывает такое, что что-то, вот какой-то взгляд необыкновенный, может быть, с какой-то такой стороны рассматривается истина, с которой не рассматривалась. Иногда разум и трудно сразу и схватить. Значит, у меня тоже такое вот бывало и бывает. Особенно, когда пошли вот эти учения новые, когда пошли вот эти, немножко вольности. Ведь я тоже приходил сам и думаю, а вдруг я не все понимаю? Я же все не понимаю, я понимаю, что я все не понимаю. И, наверное, никто из нас не скажет, что я понимаю все. Но вот сердце чувствует, что не то. И упоследствии оказывается, да, не совсем то, что надо. Поэтому я почему сегодня начал с этого, вполне возможно, что что-то может быть и показаться, и не совсем так, вот как когда-то казалось. И головой иногда, я понимаю, для того, чтобы Священное Писание переживать хорошо, это мало один раз прочитать Библию, мало два раза прочитать ее надо знать на память, в голове держать. И когда ты имеешь вот это в голове, в памяти, ты можешь тогда рассуждать, пережевывать, совмещать одно место с другим, анализировать, сопоставлять, ты можешь работать. Но когда ты знаешь одно место или два, то Дух Святой хотел бы работать, но материала-то у меня в сердце нету. А оно мое, материал Библии, Евангелия, это не значит, что я взял Библию под мышку, и уже это моя Библия. Если глубоко рассуждать, то моя Библия, это та Библия, которую я знаю на память, в любое время могу вспомнить, как там написано, и могу совместить одно с другим. Вот это мое. А вот то, что написано, я читаю, но не помню, оно не мое, по сути дела. Через то, что я имею Библию, Священное Писание на столе, и я буду читать завтра, оно может стать моим. Но сегодня, покуда я не помню, где, как, что написано, оно не мое. И вот поэтому очень хотелось бы, чтобы мы не просто слушали, но воспринимали это более глубоко, но и запоминали. Потому что тогда для Духа Святого есть материал, которым он может пользоваться, чтобы учить нас. Если взять пророка, если это в самом деле пророк, который имеет связь с небом, он берет сразу оттуда. А уже для меня, чтобы проповедь готовить, я должен иметь запас и в голове варить это все. Совмещать, находить и так далее, и так далее. Поэтому я просто хотел бы, я прекрасно понимаю, что не всегда будет такое время, которое мы сегодня имеем. И Библия об этом говорит, и Дух Святой часто говорит, что изменится время. Ну, я думаю, что мы не будем жить в то время на земле, когда от земли вообще отнимется Слово Господне. Потому что покуда церковь будет на земле, то если его даже отнять книжку, то она останется в сердце. Поэтому если уже совсем не станет на земле, я не знаю, как это будет, что Библия будет уничтожена. Но я прекрасно понимаю, и церкви тогда уже не будет. И тогда люди пойдут искать Слово Господне, и написано, не найдут его. Молодые, которых жизнь впереди, которые будут видеть, что вот та мораль человеческая, которая будет в то время, какая она будет, я думаю, будет очень низкая мораль, потому что там, где нет Слова Божия, там нет и морали. Если мы что-то моральное и видим, ну, говоря современным языком, то оно связано с Библией будет. Пусть даже люди и не признают, что это библейское, но на самом деле оно таковым является. И в прошлое поколение идеология коммунистическая была, а там было взято все из Библии. Все из Библии, только без Бога пытались это делать. А без Бога жить по Библии не будешь никак. Это слишком тяжело, это невозможно. Если мы сегодня с Господом ходим, а в Боге сокрыты, если сокрыты, конечно, и то иногда тяжело. Потому что противление, непонимание, и плоть наша, она ну, хочет какой-то свободы иметь больше, чем надо, чем Господь предоставляет. И то тяжело. Это уже тогда, когда нет этого Слова Господне, когда нет помощи Господней, когда Дух Святой не помогает, то что можно успеть сделать? Это будут только разговоры, это будут мечты, которые повиснут в воздухе. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня действительно, ну, запасались этим Словом Господь на будущее время. Я, допустим, не утверждаю, не пророчествую, я сам не хочу, чтобы трудное время наступило. А кто его хочет? Но оно для испытания может наступить. И Бог у нас спрашивать не будет, как вы желаете, не желаете. Есть нечто, что можно вымолить. Есть нечто, что можно помолиться, и Господь отведет. А есть нечто то, что единственное, что можем сделать в нашей молитве, это укрепиться, чтобы пройти это трудное время. Вот и все. А поменять, отменить или еще что-то, невозможно это сделать. Поэтому очень важно сегодня, вот на примере этих церквей, а для нас сегодня это тоже очень важно. Ведь не секрет, когда я сегодня смотрю на христиан, то все мы прекрасно понимаем, не знаем ни дня, ни часа, когда Христос придет. Это скрыто от нас, и Библия прямо утверждает, что об этом не знает никто, ни ангел небесный, ни сын, а только Отец один. то люди считают, пытаются что-то высчитать, но то нельзя высчитать. И мы не знаем, когда конец этот придет, когда Христос придет. Но по всем признакам видим, что ближе. Да и вообще логически рассуждая, прожили один день жизни, уже на один день ближе к вечности. Прожили два, прожили год, уже на целый год ближе. Это ж не надо особой мудрости иметь, чтобы вот видеть, что это так на самом деле происходит. Но, к сожалению, если быть серьезным и трезво смотреть на вещи, то надо прилагать больше усилий для молитвы. Готовиться ж надо, что время приближается. Надо, наверное, отбросить больше мирского, больше погрузиться именно в Господа, в Его присутствие, в благословение искать, ревность, чтобы возгорелось. А получается это наоборот очень часто. Я не раз говорил, потому что эта мысль как-то мне запала в сердце. И я говорю, что и себе наши братья, которые жили в довоенное время, послевоенное, если бы они имели то, что мы сегодня имеем, то с их ревностью что они сделать могли бы? Но сегодня мы по сравнению с ними, с материальной стороны, им далеко до нас, как мы живем. Несмотря на то, что мы ропшим, что нам еще мало, нам еще плохо. Ну, могло быть лучше, может быть, могло бы быть и лучше. Но во всяком случае, мы не хуже живем, чем раньше жили. А ревности-то не хватает той? А ревности-то той нету, которая была у наших братьев, предшественников наших? Может быть, даже у нас 20 лет назад? Вот почему, когда мы читали и разбирали вот эти послания к церквам, то Господь напоминал: вспомни, откуда ты не спал, и что сделай, и покайся, и твори прежние дела. И здесь вот на примере этих церквей можно видеть, как и наш духовный человек ослабевать может, что именно преградой является. И я немножко делаю экскурсию в прошлое, если взять Ефесскую церковь, я просто еще раз обращаю внимание на это. Вроде все было хорошо, но Господь заметил одно. Помните, что Он заметил? Что ты оставил первую любовь твою, все нормально и хорошо. И трудился, и теперь трудишься, и еще что-то делаешь, но ты оставил первую любовь твою. Ну и в чем она выражалась? Отсутствие этой первой любви. Я не помню, в прошлые разы я напоминал этот факт или вот это явление в жизни Ефесской церкви. Но апостол Павел пишет, что советует Тимофею, отходя в Македонию, говорит: я просил тебя остаться в Ефесе. И помните, что он говорил? Увещевать некоторых, чтобы они не учили иному, и занимались башнями и родословиями бесконечными. Вот вам, пожалуйста, башни, бесконечные родословия, бесконечное сравнение кого-то с кем-то, себя с кем-то, хотя вообще как можно сравнить? Сам себя человек не может видеть так, как должно. Иногда, говорят, со стороны лучше видно. Но, тем не менее, внутренности человека никто не видит, кроме нас и Бога.